и лозит по полу, ползает Янка, голубиным острым глазком стережет его. «Ну чего тебе надо, Яночка?» — не выдерживает Лазарь. «Включи радио», — просит Янка. «Радио? Зачем?» — удивляется Лазарь. «Горбачева послушаем». «Вот его только мне и не хватало», — сонно отмахивается Лазарь. «А ты не устанешь? А ты не устанешь?» Вдруг набирается смелости Янка, отходит от него подальше и еще раз убежденно повторяет. «Нет, ты не встанешь!» «Почему это я не встану?» — просыпается интерес у Лазаря. «Почему я не встану?» «А не встанешь, и все. Я знаю и не скажу». «Ну скажи, Яночка, скажи. Не встанешь, дядька. Вот он... На залупу сам себе наступил. Вот так, дядька», — произносит Янка и убегает. «Дядька», — бурчит Лазарь и смотрит себе под ноги. Горькая усмешка ложится на его лицо. «Действительно, наступил и не приметил, когда и как это случилось». Сидел, горевал, думал, что кто-то посторонний ему прищемил, а оказывается, сам себе. Хорошо, что никто не наскочил и не увидел, было бы смеху. И Лазарь хохочет сам над собою. Хохочет заливисто, громко и долго, до слез. Приостанавливается, чтобы вытереть эти слезы. И начинает снова. Хата дрожит от его хохота. Колышется по углам и на потолке паутина. Позванивает стекла в окнах. Сипит стоящее... На дубовом чурбаке оцинкованное ведро с водой. Беззубо щерится в спину ему, хохочет жарким угольем печь. Синие и красные отблески от жара пляшут на полу перед ним. Подкатилось по небу солнце и встало напротив окна. На заборе, видно в то же окно, стоит весь от ног до зубцов гребешка рдяно-красный певень. Надрывается, кричит во все петушиное горло. Лазарь хохочет. Слушай, дитятка, слушай, было это в стародавние времена. Когда Бог только сотворил землю, а человека на ней еще не было, это мы уже, баба, проходили. Давай дальше. И пошел наш Бусел по чисту полю навстречу своей смерти. Ну, коли пошел навстречу смерти, значит, встретил. Все. Кончилась сказка. Помер Бусел. Ох и хлусливая ты, бабовка. Я раненьким-раненько сегодня встала, побегла на двор. Жив наш Бусел, летает, над нашей хатой кружит. Жив, баба, жив. Ты приспала за ночь сказку, а я вчера тебя так уговаривала закончить, довести до конца. Забыла, баба. Ничего я, донечка, панночка ты моя, не забыла. Такая у меня ниточка между тем и этим светом. Нарочно на другой день оставила, чтоб был мне день и было дело, чтобы было зачем просыпаться. Так проснись, баба, проснись. Проснулась уже, Марийка, чтобы сказку тебе досказать. А то умру и заберу с собой. Так давай, баба, пока ты живая. Пока у тебя интерес есть, слушать буду я с тобой говорить из того света. А на том свете, как ты только ведала, сколько нашего богатства лежит, то помирай скорей, баба, и принеси мне что-нибудь оттуда. И сказку не досказывать? Не, сказку все ж доскажи. И на том спасибо тебе. Слушай, дитятка, слушай.